Его рука повторяет движение бьющегося сердца, и, следуя этому ритму, в глазах негра начинает просыпаться жизнь. Покойник оживает, втягивает со свистом воздух, брызгает слюной, словно его, лежавшего под водой, вдруг резко извлекли наружу. Потом он говорит что-то голосом, возвращенным из пределов тишины и смерти. Вздохнув, негр произносит тихо и ясно полдюжины слов, которые кажутся Джеймсу придуманными, точно отраженными в зеркале и принадлежащими языку мертвецов. Фраза контрабандная, принесенная в этот мир. Женщина глядит на Джеймса. Там, где по ее лицу текли ручейки слез, пролегли грязные полосы. «Это его родной язык», — говорит она, — «африканский». Проходит время, и у него образуется большой серый шрам, проходящий через всю грудь. Он сменил свое имя и больше в балагане не выступает, просто живет. А вот хирург, чье имя негр не помнит, но чье лицо плывет перед ним во сне все оставшиеся годы его жизни, словно луна по воде, тот, который был другом пастора и его сестры, и который, правду говорят или нет, побывал в далекой России, встречался с императрицей и пережил многие приключения, такой аккуратный, печальный, хромой и умный человек, вот он-то не дожил до конца лета и умер августовским утром на летнем поле, совсем недалеко от деревни, с блокнотом на коленях. Свалился навзничь со скамеечки, пригвожденной смертью к земле, успев лишь удивленно вскрикнуть. А рядом был только мальчик и собака, и некому было забраться к нему внутрь и оживить. Почти час, пока мальчик бежит за помощью, лежит Джеймс один. Темная крестообразная фигура, по лицу его скользит тень облаков, вокруг качаются колосья, их целое полчище, бесстрастные и золотые. На кухне в пасторском доме Мэри, срезая кожицу с яблок для пирога, вдруг останавливается и кладет нож и яблоко на доску. Оторвав взгляд от теста, миссис Коул с удивлением замечает, что ее товарка улыбается. Эпилог. До моста гроб везут на повозке, потом мужчины несут его на руках. Джордж Пейс, мистер Астик, по его личной настоятельной просьбе, Уинтал, Киллик и Урбан Дэвис. Все в своем лучшем платье, с черным шелковым крепом на шляпах и в черных замшевых перчатках, по 2 шиллинга 6 пенсов за пару, приобретенных благодаря щедрости пастора. Сам пастор идет впереди гроба с сестрой и леди Хеллом. За ними Мэри и Сэм, миссис Коул и Табита, доктор Торн, миссис Кларк и человек 10 мелких фермеров и торговцев, знавших покойного достаточно хорошо, чтобы проводить его в последний путь. День вполне подходит для похорон. На дворе прохладно, облака плывут низко, моросит дождик. Пономарь Кларк встречает их у ворот. Под погребальный звон колокола гроб несут по дорожке в церковь. «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне тама всели мя, и ведет меня путями праведными ради имени своего». Дида вытирает глаза, а вместе с ней и миссис Кол, и Табита, и Сэм, впервые познавший горе. Его слезы, несмотря на все усилия, никак не унимаются. Как нехорошо, думает пастор, что мальчик был там, когда Джеймс умер. Какое это для него должно быть потрясение? А ведь казалось, что Джеймс становится все здоровее, сильнее. да и счастливее тоже.